Глава 22. Элла. Трухлявые души. По осени еще две сученьки подвернулись. Первая совсем еще пацанка, сопля, а туда же, вот уж где не ожидала на эту падаль наткнуться. У монастыря пристроилась. Там пустошь большая, ручьи в реку стекаются, озерки болотистые, кусты, заросли настоящие. Одно из моих мест. Там и не бывает никто. Глушь, даже фонарей нет. Времени начала седьмого, я только на тропу вышла, еще не перекинулась. Слышу, рядом совсем за кустами девка орет. «Давай, пошел на, трус, говно!» И дальше матом. Из кустов парень вылез и, не оглядываясь, к дороге порысил. Я поняла. Она хотела, чтоб он ее это, терлась об него, лизалась, а он не стал, не дал ей. Она разозлилась и послала его. А когда ушел, она там в кустиках присела, джинсики спустила и мастурбировать стала. Хорошо ей, глаза закрыла, мнет себе между ног, дыхание неровное, и с каждым выдохом, с каждым сдавленным глухим стоном вырывается из нее гнойно-желтая труха, повисает облаком, собивает мне глотку. Похотливая дрянь. Можно убить ее мгновенно, прыгнуть со спины, но я хотела, чтоб она видела, чтоб заглянула в глаза своей внезапной смерти. Я перекинулась и встала прямо перед ней. Зарычала: «Открой глаза, сука!» Она открыла. Сначала мутные, затянутые пеленой наслаждения, но она, эта пленочка, быстро растаяла, зрачки расползлись черными лужами, она даже не закричала, видно, горло перехватило. Узкое, высокое, загорелое горло. Его так приятно перекусить. И опять нужно было бросить в воду камень. После всего. Вода, камень. В следующий раз тоже этим закончилось. Почему? Не понимаю. Но камень, что неизвестно как оказался у меня в руке, камень, измаранный нечистой кровью, обязательно нужно бросить в воду. Очистить. Я стала уезжать для бега на другой конец города. Думала, там будет лучше. Там новые районы, новые старые, построенные в конце прошлого века, когда город, как на дрожжах, начал пухнуть, расползаться в разные стороны. И совсем новые, построенные сейчас и даже еще не до конца, кварталы. Думала, тут меньше народу будет. Кому здесь к реке на захламленный строительным мусором бережок выходить? Но вот именно здесь мне вторая сучка и подвернулась, на бережке. Ноябрь, темнеет рано, холодно, ветер, то ли дождь, то ли уже снег ледяной крупой с неба. Мне нравится, когда в шкуре, когда человеком брррр, беги быстрее. Бегу, себя слушаю, когда перекинусь. Там куцая аллейка прямо вдоль берега. Пародия на набережную. Скамеечки, худосочные елочки и кусты. На задах заросли, дебри, сирень, все та же вечная наша сирень. Я ее, тетку эту, не заметила. С первого раза не заметила, не увидела. Я же еще в человечьем облике. Чувства не такие острые. Только запах чуть ноздри задел. Тот самый. Мерзкий, кислый, тухло-желтый. Мазанул по носу, и я мимо пронеслась. Я там первый раз бегала. Хоть заранее в инете посмотрела спутник, чего там где, но все же то ли заблудилась, то ли не увидела в ящике все толком, а может, картинка устарела. В забор уперлась, бетонный, серый, монолит. Крепостная стена, а не забор. Стройка, наверное, очередная намечалась. Свернула, побежала вдоль бетонной серости, Чую, сейчас город на проезжую улицу вылечу. Я обратно. Там болото уже какое-то. Пришлось разворачиваться и возвращаться туда, откуда начинала. А тело не ждет. Раз и перекинулась. Вдоль аллейки я по кустам бежала, не высовывалась. И вдруг опять в ноздри этот запах полез. Теперь уже во всю силу, не стесняясь. Жжет, мучает, не запах, вонь. Под фонарем старуха стоит, курит. Мешок пятерочка на скамейке рядом. Чего она-то под дождем торчит? Она ждет, самца ждет. Эта старая расхлябанная кошелка тоже ждет секса. Случки, трахания, чужих жадных лап, что будут елозить по ее обвисшей, мягкой, как промокашка кожи. Слюнявых губ, наверняка таких же старых, морщинистых, как у нее самой. Гадость! Я аж взвыла от омерзения. В этот раз я не сочла нужным встать перед ней, показаться, просто прыгнула сзади, вцепилась в шею и тут же под скамейкой разорвала ей горло. Быстро, не церемонясь. И опять сразу после убийства перекинулась обратно. И опять в ладони камень, камень в воду. Убийство. Раньше мне это слово в голову не приходило. Разве зверь думает о том, что убивает кого-то? Он просто делает то, чего требует его природа. Вот и я не думала так ни про коток своих, ни про тех сучек, что не кстати попались на моем бегу. А теперь, после этой жабы, этой вонючей дворничихи, слово «убийство» стало крутиться у меня в голове. Я убийца. Раньше была только радость, упоение от удачной охоты, бодрящий запах чужого страха, хрустальный звон чужой боли в ушах, вкус теплой крови в пасти. Я пыталась передать это словами, писала посты на сайте, где собираются уроды и извращенцы, играющие в чудовищ. Непрямым текстом, конечно, сочиняла короткие фейритейлы, чтоб был понятный уродам антураж. Им нравилось. Лайкали, комменты писали свои уродские. Я пыталась передать свои ощущения. Вдруг среди толпы найдется кто-то такой же, как я. Он бы понял. Это был маяк, призыв. Правда, напрасный. А теперь я убийца. Мне не жаль ни одну из них, но это слово беспокоит меня, создает дополнительный дискомфорт в моей и так до черта дискомфортной жизни.